Полиция пытается сдержать их натиск, но пока безуспешно. Обычное оружие практически не причиняет им никакого вреда. Магические техники тоже слабоэффективны. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами». Я выругался, вернул телефон Борису и сказал: «Поехали, Боря!»